При этом Ролан не расставался с потрепанным экземпляром бабушки и часто читал ее всем желающим. Последнее чтение состоялось в относительно широком кругу, собрались почти все режиссеры. Оно прошло с особым успехом, хотя довести его до конца Быков не смог, вдруг обнаружилось, что последние страницы утеряны. Вижу его с удивительной ясностью. Маленький, с большой головой, нависший над легким стремительным телом. Редкие непослушные волосы весело разлетаются в стороны и обнажают внушительный череп несомненного гидроцефала. Породу эту знакомый лекарь определил как весьма талантливую, нервную, редкостно восприимчивую. Глаза изменчивы и выразительны, хмурятся, вспыхивают, светлеют, вечное пламя и непокой. И пластика вполне соответствует этому взрывчатому состоянию, в движении, даже когда статичен, урчащий, разогретый мотор, готовый сорвать машину с места, птица на взлете, стрела в тетиве. Его реактивность порой казалась какой-то языческой, первобытной, а жажда деятельности неутомимой. И впрямь ее не сумели умерить ни новые роли, ни режиссура. Я не был особенно удивлен, когда на исходе 80-х он страстно устремился в политику. Слава Господу, депутатство закончилось. Честолюбие Быкова хоть и яростно, но по природе своей созидательно. Сначала возникла детская студия, за ней едва ли не целый концерн. Быков успешно выходит в магнаты. Но весь этот мир, обступивший его, мир делового человека с почти непременными атрибутами, документацией, заседаниями, офисами, кабинетным величием, строгим расписанием дня, вся эта жизнь — только игра. Ибо лишь игра его жизнь, смысл ее всегда составляло неукротимое лицедейство. Всего одного истребиного взгляда хватало ему, чтобы постигнуть секрет ребенка, молодящейся дамы, тайного пьяницы, функционера, поэта, генерала, студента, вора, провизора, пролетария, профессора, мужика, старой бабы, ремесленника, флейтиста, лимитчика, властолюбца, мечтателя, меланхолика, таящуюся за важностью глупости и беспомощности, прячущуюся за говорливостью. Хватало лишь взгляда, увидеть суть и мига, чтобы воспроизвести. Не возникало каких-либо сложностей, барьеров, естественных преград или искусственных перегородок, ни профессиональных, ни классовых, ни, разумеется, национальных. Эта столикая карусель, кружившаяся в одном человеке, жила органично и непринужденно, не оставляя ни грана сомнения в своей оглушительной узнаваемости. Подобный уровень достоверности не достигается рационально при всем уважении к искусству анализа. В ее основе почти младенческая, счастливая открытость натуры. Любое соприкосновение с миром не вызывает в ней отторжения, даже когда это объяснимо. Поэтому и логист Казаков, и интуитивнейший Быков, долго и бурно пожив на свете, остались до странности простодушны. Без простодушия нет гистриона. Это никак не означает, что сам Ролан был не склонен к исследованию, не думал о тайнах своей профессии. Просто сначала падало яблоко. Уж потом доходил черед вывести закон тяготения. Быков сказал мне, что пишет книгу. Он даже приготовил название «Человек, похожий на человека». Он ставил вопрос, что делать актеру, играть или жить? И он отвечал, как лицедей, сначала играть. Лишь так ты приходишь к жизни на сцене. Когда я играю, когда представляю, тогда я похож на человека. Что он такое? Живой человек. Три четверти своего времени — функция. Функция едока, ездока, прохожего, семенина, работника. К своей профессии относился не богомольно, а беспощадно. Актер — живая пошлость искусства. Он ведь обязан приспособиться, примениться к любой режиссерской школе, пластической, бытовой, символической. Такое жестокое определение было, конечно, яркой гиперболой, протестом против актерской зависимости, проглядывало бунтарская сущность. Но также не оставалось сомнений — творчество для него самого — способ и форма существования, не цель, а возможность реализации всего, что в нем дышит, кипит, безумствует. Поэтому, когда он играет, ставит на сцене и в кинематографе, пишет, руководит, депутатствует, он пребывает в одном и том же яростном творческом процессе, творит же он собственную жизнь. 23 ноября Быков отправился в Москву, а 25-го мне доставили телеграмму от Казакова. Ролан утвержден единогласно, просмотр прошел с большим успехом. Во время ужина я огласил ее, ликующий вопль всего семинара был ответом на эту весть. Вскоре я уехал в Москву. В столице ждали приятные новости вперемешку с неутешительными. Вторые касались мотоцикла. Новые сцены не успокоили, они были встречены с той же враждебностью. Кроме того, оформлявший бабушку Юрий Леонидович Куперман остался в Лондоне вместе с женой, рослой красавицей-манекенщицей, которая на всех демонстрациях являла Западу русскую стать, русскую красу и одежду. Новость поставила Ефремова в весьма щекотливое положение. Макет уже находился в работе, да и художник-невозвращенец, скорее всего, непременно станет лишним негативным штрихом в сановном восприятии пьесы. Зато театральная фантазия была завизирована цензурой и обрела, наконец, легальность. И самое главное, Казаков доволен был первым прогоном в комнате, который прошел с общим подъемом. Он рассказал, что успешно прочел «Медную бабушку» в Доме ученых, а вслед за тем и в музее Пушкина. У дней в декабре короток срок. 71-й год иссякал, истаивал, растворялся во времени, будто пришпорившим бег часов. И пусть он по своей плодовитости не шел в сравнении с предыдущим, я провожал его с добрым чувством. Он возродил мои ожидания и поселил во мне надежды. Медная бабушка на подмостках обретала реальные очертания. Глядишь, и достану бутылку с хересом, которому минуло 60. К тому же была полна и насыщенная моя душевная жизнь, что обостряла потребность в работе. Я чувствовал, что совсем уже скоро произойдет моя встреча с транзитом, и ждал этой пьесы, словно свидание. И все же год завершился горько. За неделю до его истечения Москва простилась с Александром Твардовским. В последние месяцы был он так болен, что смерть оказалась благодеянием. Умерло в сущности только тело, душа уж давно была нежива. После разгрома нового мира жизнь стремительно шла под откос. Я был убежден, так же, как многие, что не болезнь его одолела. Нечем и незачем стало жить. Снова, как после кончины Лобанова, в памяти моей оживали эпические слова Толстого, которыми он проводил Кутузова. Делать ему больше было нечего, ничего не оставалось, кроме смерти. И он умер. Судьбу его можно было назвать столь же счастливой, сколь и несчастной. То было лукавое, горькое счастье. Взлет деревенского паренька, ставшего уже в ранней молодости звездой отечественного Парнаса, казался каким-то былинным сюжетом, сказкой про крестьянского сына, женившегося на царской дочери. Все это было так, да не так. Ласка царевны стоила дорого. Эта улыбчивая фортуна скрывала разор отчего дома, изгнание и распад семьи, и вечный укор, и ее обиду. Так далеко разошлись дороги. Чувство вины за свою удачу не покидало его весь век. Дары были щедрыми, да непосильными. Он уговаривал себя с редким упорством, редким талантом, выдержу. Теркин все переможет. Но образ смерти преследовал Теркина. Она то отступит и пощадит, то снова оскалится в вещем сне, как будто это я, убитый, на той войне незнаменитый, забытый, маленький, лежу. Сон стал явью. Сначала решили речь и журнал, потом потерял ее сам Твардовский. Мычание, немощь и немота. И вот снизошли покой и мир, дремлет в гробу, как в колыбели. Чудится, что проснется и спросит, это начало или конец?